Помнишь историю с вагоном для Навроцкого? Ты мне ответил тогда, что не прислушиваешься к чужим разговорам, помнишь? Я действительно не прислушиваюсь к чужим разговорам. Потом я довольно громко сказал Панфилову об этом вагоне. Ты тоже не слышал? Не помню. Может быть, и слышал. Но несущественно, не засоряю память. Прекрасно, — продолжал Миша. После случая с вагоном ты, Юра, утром во время лабораторных выходил на улицу. На улицу? Во время занятий? Может быть. Не помню. Ах так? Этим ты тоже не хочешь засорять мозги. Напомню. В этот день дежурил Саша Панкратов. Ты ему сказал, что должен передать ключи от квартиры своему отцу. А, да, что-то припоминаю. И ты передал папе ключи? По-видимому. Ты не передал отцу ключи. В этот день твой отец с 9 до часу вел прием в больнице на Басманной и никуда не отлучался. Откуда ты знаешь, что не отлучался? А я специально ездил в больницу, проверял это обстоятельство. Юра насмешливо сказал, я думал, что времена кортика и бронзовой птицы давно прошли. Оказывается, ты все еще играешь в эти игры. Ну что ж, да, я виделся в тот день с Валентином Валентиновичем. Больше того, я дружу с ним, ты это точно подметил. Дружу и горжусь этой дружбой, представь себе. Бываю с ним на ипподроме, на бегах, даже играю в тотализатор. И выигрываешь? Случается. Поздравляю. Спасибо. Но это мое личное дело. Ни перед кем я не обязан отчитываться. Что касается Саши Панкратова, то ему померещилось. Ни об отце, ни о ключах я не говорил. У него богатая фантазия, у Саши Панкратова. Ну что ж, — сказал Миша. Не лучше ли по-другому? Что ты имеешь в виду? Часть прав своих в пучину я бросаю и тем корабль свой спасаю. Не дави на психику. За 9 лет мне все это достаточно надоело. К тому же, оказывается, ты еще и истерик, — заключил Миша. Извини, Люда, задержал вас. Счастливо.